Вопрос. Вы слышали о Хрусталевой? Кто ей являлся? Ответ. Многие несчастные ныне посчитают, что с ними общается Бог. Но то, что слышать все они будут разное, покажет печальную сторону сего проявления. Ибо ныне, как никогда, великое разногласие прольет много горя. Ежели Господь скажет каждому из вас одну и ту же истину, то сколько на земле людей, столько будет и мнений о полученной истине. Такова пока еще суть человека. Посему в период, когда необходимо открыть путь восхождения к новым вершинам, Слово Божие придет к вам на землю во плоти и крови, подобной вашей, дабы все могли узреть его и соизмерить свои понятия с единой истиной в общении с ней. Что же касается Хрусталевой, то у него происходит обыкновенный контакт с неземным разумом.